Девочка сидела неподвижно на камне, и река обдавала ее своим шумом. Широко открытыми глазами следила она за вечно бегущей волной, силясь представить в своем воображении те неизведанные края, куда и откуда бежала река. Ей хотелось увидеть иные страны, иной мир, например, австралийскую собаку Динго. Синее море, белая пена, бурных волн бесконечная смена. Ходят у ног моих травы плавучие, крабы корявые, рыбы колючие. А надо мной летят мои любимые, ветром гонимые чайки морей. Что же сегодня случилось? Неужели эта бегущая к морю река навеяла на нее эти странные мысли? С каким смутным предчувствием следила она за ней? Куда ей хотелось плыть? Зачем понадобилась ей австралийская собака Динго? Зачем она ей? Или это просто уходит от нее детство? Кто знает, когда уходит оно? Что ты скрываешь за горизонтом? Море синее в море желтом. Знаю, за той чертой, «Дикая собака Динго» или «Повесть о первой любви» по книге Рувима Фраермана. Таня! Таня! Разве ты не слышала сигналы горна? На просеке возле высокой муравьиной кучи появился нанайский мальчик Филька. Почему ты не спешишь? Сегодня родительский день. Знаю, знаю. Но мама приехать не может. Она в больнице на работе. Меня в лагере никто не ждет. Ну, если ты не спешишь никуда, постоим тут немного. Я угощу тебя муравьиным соком. Ты меня утром угощал уже сырой рыбой. О, так то была рыба. А это уже совсем другое. Филька, ты пойди в лагерь один. А то ребята будут смеяться, что мы так часто вместе приходим. Вот уж про это ей бы не следовало говорить. И Филька, схватившись за ветку, торчащую над обрывом, прыгнул так далеко, что Тане стало страшно. Филька, ты разобьешься! Но он не расшибся. И Таня бросилась бежать по другой тропинке меж низких сосен, криво растущих на камнях. Ах, этот лагерь, где уже пятый год подряд проводит она свое лето. Где всегда она так любила просыпаться в палатке на заре, когда с тонких шипов ежевики капает на землю роса. любила звук горна в лесу, ревущего подобно изюбру, и стук барабанных палочек, и кислый муравьиный сок, и песни у костра. Почему-то сегодня лагерь не казался ей таким веселым, как раньше. Как прежде на воду широко открытыми глазами смотрела она на огонь. И он шумел о чем-то, навевая на душу неясные предчувствия. Хотите, я расскажу вам одну интересную историю о медведях? Опять о медведях. Все время о медведях. Родилась в этом краю, нигде больше не была и постоянно слышу только о медведях. Потому что кругом тайга, а в тайге водится много медведей. Филькин отец охотник. И кто же другой может так хорошо рассказать о них? У толстой девочки Жени не было никакой фантазии. Но она всему умела находить верную причину. Понятно, Таня? Послушай, Филька, а ты не можешь рассказать что-нибудь об австралийской собаке Динго? О дикой собаке Динго? Нет. О дикой собаке Динго я ничего не знаю. Могу рассказать о лайках, о злых нартовых собаках, а вот об австралийской... А скажи, пожалуйста, Таня, зачем тебе австралийская собака Динго? Зачем? Таня не знала, что ответить на это. Она смотрела на поляну, где всюду горели костры, на ребят, которые сидели вокруг костров, и с удивлением думала. В самом деле, разве это не лучше дикой собаки Динго? Но почему мне так хочется плыть по реке? Почему все звенит в ушах? Голос ее струи, бьющейся о камни. И так хочется в жизни перемен. Почему? Почему? Когда Таня вернулась из лагеря домой, матери дома не было. Она ушла на работу в больницу. Как часто Таня оставалась хозяином своего досуга и желаний. Но только она одна знала, как эта свобода тяготила ее. В доме нет ни сестер, ни братьев, и мамы часто нет. Грудь стесняется чувством горьким и нежным. Откуда проникает оно? Запах ли это рук и лица матери? Или запах ее одежды? Или это ее взгляд, смягченный постоянной заботой, который Таня носит в своей памяти повсюду и всегда? Она потрогала ее платье в шкафу, посидела на ее кровати. Потом она снова вышла во двор. Надо же было как-нибудь устроить желтые саранки, которые привезла из лагеря. Таня вырыла в земле несколько ямок на грядке и подперла стебли саранок палочками. Иди сюда к нам, скорей! Отец подарил мне ездовых собак, настоящих! Не может быть! Обманываешь! Нет, нет, это правда! Отец мне сделал подарок, и он зовет тебя посмотреть. Хороший отец у тебя, Филька. Да, я люблю его. Люблю, когда он не дерется. Таня, слушай, а где твой отец? Я его никогда не видел. Я его не знаю совсем. А он разве умер? Нет. А где же он? Он далеко. Далеко-далеко. За океаном. В Америке, значит, да? Угадал. В Америке. Нет. А где же он? Ты знаешь, где Алжир и Тунис? Знаю, это Африка. Значит, он там. Нет, Филька. Ты знаешь, есть такая страна Моросейка. Моросейка? Моросейка. А? Должно быть красивая страна. Да. Моросейка. Дом 40. Квартира 53. Он там. Там! Моросейка. Может быть, это остров? Остров, который я забыл за лето. Эх, проклятые острова. Никогда не держатся у меня в памяти. Вода лилась из бочки в жестяную лейку с таким славным шумом, будто это был маленький водопад. Но Таня вовсе не слышала, не замечала его. Она думала об отце. Таня давно уже пришла к заключению, что она не любит его. Не может любить, да и не должна. Конечно. Ах, я все отлично знаю. Он полюбил другую женщину. Он оставил мать. Он ушел от нас много лет назад. И, может быть, у него есть уже другая дочь. Другие дети. Так что же он тогда для меня? Пусть мать говорит о нем только одно хорошее. Пусть. Это ведь гордость, не больше. Ну, чё ты балуешься? Чего балуешься? Ну, гляди-ка, ну, всю воду выпустила. Ой, сама вся вымокла. Ну, погляди только на себя, ну, погляди, а? Ой, растёшь ты, как я погляжу, быстро. Быстро растёшь. Вот уж 15-й идёт. А всё вот никак в своё положение не придёшь. Думная ты уж очень. Какая? Что это значит, няня? Умная? Да не умная. А думаешь много, а чего и подуравей выходишь. Ну иди, ну иди, сухие чулки надень. Иди. Сняв на пороге мокрые туфли, Таня вошла в дом. Она пригрела ноги на дешевом коврике из оленей шкуры у постели матери и засунула руки под подушку. Вода была удивительно холодная. Но еще холоднее показалась Тане твердая бумага, захрустевшая под ее пальцами. Что это? Мать никогда не прятала своих писем. Она вынула из-под подушки письмо. Оно было немного измято, с разорванным краем, читанное уже несколько раз письмо. Письмо от отца. Таня узнала это, потому как сильно стукнуло ее сердце. Она положила письмо на постель и босая прошлась по комнате. Потом спрятала его обратно под подушку и снова прошлась по комнате. А потом взяла и прочла. Дорогая Маша, я писал тебе уже несколько раз, но, должно быть, мои письма не доходят. Ведь вы так далеко живете, совсем на другом краю света. Совсем на другом краю света. Моя давнишняя мечта, наконец, исполнится. Меня назначили на Дальний Восток. Буду служить как раз в вашем городе. В нашем городе? Значит, мы встретимся? Вылетаем на самолете втроем с Надеждой Петровной и Колей. Ты ведь знаешь, как дорог нам с Надей этот мальчик. Его уже приняли в вашу школу, в тот же самый класс, где учится Таня. Он будет учиться в моем классе. Во Владивостоке мы сядем на пароход. Ждите нас 1-го числа. Подготовь, прошу тебя, Таню. Мне страшно тебе признаться, Маша, как я виноват перед ней. В чем виноват? Не в том, что мы с тобой разошлись, что все так случилось в жизни у тебя, у меня, у Нади. Не в этом я виноват перед Таней. Хотя заботы о ней никогда не покидали меня с 1-го дня ее рождения, но я так редко писал ей, так часто о ней забывал. Забывал. Забывал, вообще не помню. Да и мне она тоже очень редко писала. Даже в тех редких письмах, когда рука ее с трудом выводила по 3 слова на одной странице, я находил как бы осуждение себе. Она меня совсем не знает. Как мы с ней встретимся? Вот что меня немного страшит. И его это тоже пугает. Ей было только 8 месяцев, когда мы с тобой расстались. У нее были такие беспомощные ноги, и пальцы на них были не больше горошин, и руки с красными ладонями. Я так хорошо это помню. Так хорошо это помню. А я ничего не помню. Ничего. Таня посмотрела на свои босые, смуглые, сильные ноги. На них так удобно стоять. Посмотрела на руки, еще тонкие в кистях, но с крепкими пальцами, с сильной ладонью. Но кто, кроме матери, радовался их росту и силе? Никто. Никто. Ну, ведь это же отец приезжает. Это же отец приезжает. Приезжает, приезжает, приезжает, приезжает. Здравствуй, милая картошка, приезжает. Трам-трам-трам-трам-трам-трам-трам. Радость пришла к ней сама, как приходит голод и жажда. Таня вскочила на кровать, расшвыряла подушки. Трам! Потом легла ничком и так лежала долго, счастливо улыбаясь, пока не вспомнила вдруг, что вовсе и не любит отца. Ненавижу их! Этого мальчика Колю тоже! Окно раскрылось, и она снова увидела Фильку. В 3-й раз за этот день. Он сидел на завалинке под окном и держал на коленях атлас. Да нет. Ну, нет такой страны Моросейки. Есть далекая страна Марокко. Вот остров Майорка. А Моросейка — это не остров, не полуостров и не материк. Ну зачем ты меня обманываешь, Таня? Молчи, Филька, молчи, все равно не люблю. Таня, ты плакала? Разве я обидел тебя чем-нибудь? Фу, что ты? Да есть такая страна, Моросейка! Есть! Этот проклятый атлас врет! Никуда не годится! Он совсем не полный! Я даже отлично понял! Учитель говорил нам о ней! Моросейка — это рядом с Африкой! Моросейка? Моросейка? Вот кто мне будет настоящим другом! Ни на кого его не променяю! Филька! Я говорила о другом мальчике, не о тебе. Его Коля зовут. Ты прости меня, пожалуйста. Если это о другом, то ты можешь его не любить. Мне это все равно. Однако, а почему ты его не любишь? А как по-твоему, Филька, должен человек быть гордым или нет? Должен. Но если это гордишься не ты, а Коля, то совсем другое дело. Тогда обо мне вспомни. Если потребуется тебе крепкая рука или аркан, которым ловит оленей, или, например, палка. Ты его не знаешь совсем, за что ж ты будешь бить? Но я знаю тебя. Вдруг Филька шагнул в сторону от окна, в смущении глядя поверх Таниного плеча. Там стояла мать. Мама! Мамочка! Она вошла неслышно. В дождевом плаще, в белом докторском халате. Она показалась Тане совсем другой, чем была месяц назад. Так предмет, поднесенный близко глазам, теряет вдруг свою знакомую форму. И Таня, еще не опомнившись, секунду, две, неподвижно смотрела на мать. Она увидела две еле заметные морщинки, расходившиеся от уголков ее носа, и худые ноги в туфлях, слишком просторных для нее. Мать никогда не умела заботиться о себе. И худые слабые руки, столь искусно врачевавшие больных. Только взгляд ее остался неизменным. Таким всегда носила его в памяти Таня. Мать смотрела на нее своими серыми глазами, и в них, как щепотка соли, брошенная в море, растворились мгновенно все обиды Тани. Она целовала мать осторожно, избегая прикоснуться к глазам, словно боялась своим движением погасить их взгляд. Мама, я торопилась домой. Ой, как я соскучилась по тебе, Танюшка. Ну, покажись. Ой, как выцвели сильно волосы и загорела. Хорошо. Даже поправилась немножко, да? Ну, а почему ты сидишь босая? А вообще, что за беспорядок? Подушки на полу. Кровать смята. А, письмо. И взгляд ее глаз, который Таня так боялась потревожить своей лаской, погас сам собой, словно ветер, налетевший внезапно, возмутил его ясность. В нем появилось беспокойство, неуверенность, тревога. Даже притворство обнаружила в нем Таня. Иначе зачем же так медленно мать поднимает с пола подушки и приводит в порядок постель? Ты прочла это без меня, Таня? Угу. Но ты должна быть рада, Танюша. Мама, этот мальчик мне брат? Нет. Он чужой. Он племянник Надежды Петровны. Но он вырос у них, и папа любит и жалеет его, потому что у мальчика нет ни отца, ни матери. Таня, папа добрый человек, добрый. Я же всегда тебе говорила об этом. Значит, он мне чужой. Он мне даже не брат. Танюша, ну что ты, милая? Ну мы поговорим с тобой, мы обо всем, обо всем поговорим. Вот ты встретишь их и увидишь сама. Ой, ты знаешь, как отец будет рад. Ну, но ведь ты пойдешь на пристань, правда? Пойдешь? А ты? Но я, Таня, не могу. Не могу, ты ведь знаешь. У меня много дел. Мне некогда. Мама, я люблю только тебя. Я буду всегда с тобой, ни с кем, никогда. Мне никого не нужно. Я не пойду их встречать. Она вовсе не собиралась на пристань. А если она и перехватила свои тонкие волосы лентой и сменила платье, надев самое лучшее, то это могло быть и потому, что сегодня в самом деле праздник. Начинается новый учебный год. Далекий свисток коснулся слуха Тани. Такой далекий, что только в ожидании может сердце услышать его. Это свистел пароход за черным мысом у маяка. Таня сорвала саранки и стремглав бросилась к пристани. С парохода махали платками. Не ей ли это? Она тоже помахала рукой, через силу подняв ее кверху. Ах, это просто забавно. Как в толпе я узнаю отца, которого никогда в своей жизни не видела? И как он узнает меня? Она совсем не подумала об этом, когда бежала на пристань. И вот она стоит теперь с цветами возле бочек, а пассажиры проходят мимо. Может быть, это они. Их трое. Он в шляпе, блестящей от ворса. Женщина стара, а мальчик высок и худ. И в достаточной мере противен. Они? Нет, они проходят мимо. Никуда не глядят. Или, может быть, вот они. Их тоже трое. Он толст, она молода и некрасива. А мальчик? А мальчик толст и противен еще больше. Да, кажется, они. Таня шагнула вперед. Но взгляд человека был сух и недолог. А толстый мальчик показал рукой на цветы. Ты продаешь их? Что? Сколько стоит? Что? Дрожа от обиды, Таня отошла в сторону и спряталась за бочки. Она простояла там до самого конца. Никого уже не было на пристани. Все ушли. Чего ждать? Просто они не приехали сегодня. Уже матросы отправились в город. И санитары с носилками уходили последними. Таня пошла с ними рядом. На носилках под суконным одеялом, вытянув ноги, лежал мальчик. Лицо его было багрово от жара. Что с ним? На пароходе заболел. Малярия. Бедный. Ты плакала недавно. Что ты? Ты плакала? Нет, я не плакала, тебе кажется. Просто какой-то толстый мальчишка бросил мне в глаза песок, понимаешь? Вот тебе цветы. О, спасибо. Выздоравливай скорее. Спасибо. До свидания.